Ребята, всем привет! Это очередная серия с нашим ток-шоу «Халявщики». В общем, мы, как обычно, нашли телефон и ищем владельца, чей это телефон, чтобы его вернуть. В общем, этот выпуск очень крутой, он, я бы даже сказал, очень творческий. Советую посмотреть его до конца. Кстати, спасибо нашему подписчику Дане за то, что помог с аккаунтами и помог найти халявщиков. Ребят, также подписывайтесь на мои соцсети, ссылочки будут в описании. Ну что, погнали смотреть видео, всем приятного просмотра, поехали! Алло, Аня? Алло, алло. Аня. Да, Ань, привет, привет. Нашел твой телефон, в общем. Ты мне скажи, когда удобно тебе встретиться, забрать свою вещь? Я нажала на Киев, я была на экскурсии с группой ездила, а сама я не с Киева. Ага, то есть на экскурсии, да, потеряла? Ох, бедненько, блин, а как так? Украли, получается, или он выпал? Потому что он лежал... Из рюкзака выпал у меня и... Да, так смотри, он, получается, я шел, он в арке был по дружбе народов, и он, знаешь, вот он как, ну, то есть, ну, как забитый был под аркой, упал, я смотрю, ну, как бы, ну, пришел, зарядил, смотрю айфон, ну, думаю, надо найти хозяина, в общем, а у тебя в записной, получается, ни одного номера не было, просто я даже не знал, то есть, куда набрать, вот, поэтому... Ага, а сама-то ты откуда вообще? А, я понял, потому что я сразу понял, что телефон женский, потому что, смотри, там были фотографии, ну, там девочка была, да? Так, вот, ну, я понял, вот, что это самое, что ты владелец телефона, потому что ты девочка, а, как бы, ну, и фотографии, там, селфи, знаешь, такое было женское. Скажи, пожалуйста, я так, что проверить, твой это или нет, там была сим-карта Киевстар, но она уже заблокирована, это, ну, это твоя карта, симка? Так, и смотри, я фоткал без заставки, но я еще раз убеждаю, что это женский телефон, потому что на заставке был с Black Star Егор Крид. Ну, я так понял, у тебя и фотки с ним, ты фанатка типа, да, его? Так, это просто мой любимый чувак. А? Это просто мой любимый, так... Ну, у тебя с концерта, типа, селфи с ним еще, и он на заставке у тебя стоит. Все, отлично. Смотри, я сегодня, до скольки почта? До 6 где-то, до 7, да, по-моему? До 6, по-моему. Вот, и он сколько там, буквально день-два будет к тебе идти. Смотри, давай, да, так, проверим, смотри. Так, получается, симка Киевстар, ты помнишь, да, была? Так. Так, на заставке кто был? Егор Крид, и фотографии у тебя с Егором Кридом. Да, слушай, ну это нормально. Так, ну что, тогда буду отправлять. Смотри, вот такая небольшая, знаешь, просто, ну мало ли, ну, может, ну, знаешь, всякие там пишут, я просто вот хочу убедиться, что это реально тебе. Какую-то песню Егора Крида, может, знаешь, а я проверю, фанатка ты его или нет. Ань, пойми, мне тоже, чтобы я спокоен был, давай хотя бы один куплет, и я тогда сразу пойду на почту и его отправлю, ну, это важно, ну, я там тебе, хочешь даже, ну, вместе какой-то куплет споем просто, ну, я взрослый человек, мне не хотелось бы подправить, ну, телефон не владельцу, ну, давай как-то, куплет тоже слушаю Крида, и давай как-то, может, куплет сейчас из какой-то песни просто напоем, и я пойму, что действительно твой, потому что телефон явно фанатки Егора Крида, какую-то любую песню, выбери сама, а я... Ну, как бы... Ну, я зараз тоді виберу, почекайте, будь ласка. Давай. А? Зараз. Секундочку, я згадаю просто. Да, это, ну, конечно, я так спонтанно сказал, ты ж не помнишь их наизусть. Вот, ты вспомни. А, перепрошую, то по-друге ти стелефонує, можна я вас протелефоную через 3 хвилинки? Да, Анечка, только, пожалуйста, побыстрее набери, мне бы хотелось... Да, хорошо, я подожду, Анют, просто мне уезжать завтра, мне бы хотелось тебе его сегодня уже побыстрее отправить, и знаешь, чтоб я просто, ну, чтоб я со спокойной уже душой на отдых полетел. Да, все. Потому что до меня подруга человек. Да, пускай подруга поговорит, набери меня, хорошо? Добрый, все, жду. Алло, да, Анют, привет, ты уже с другого номера, да, звонишь? По-моему. Так. Назвай. Как хочешь, если есть настроение, у меня, в принципе, есть настроение, я рад, что телефон нашел, можем и спеть вместе. Ты скажи, какую песню? Я можу тільки назву сказати, тому що, ну, я дуже гарно співаю, і Ну, хотя бы перескажи припев. Ну, название, ну, так можешь в интернете посмотреть. А, давай хотя бы припев любой песни споем с тобой. Ну, не споем, а перескажем, как стих в школе, да и все. Добре, тоді. Давайте від самого початку. Мені просто подобається дуже ця пісня. А ну-ка, ну-ка, яка? Сліза. Як? Сліза? Так. Сліза. Це нова пісня, да? Так. Слушай, хороший вкус. Хороший вкус, давай, давай, начинай. А я в припеве подхвачу. Добре, з тобою я не могу і без тебя да никак. З тобою я не могу і без тебя никак. Так. І слово упадет, чувствую запах твой на моє ковті, закрою глаза рукой, ти слово напротив. Ми попрощались з тобою не на той ночі, і слово под утро домой. Домой на автопілоті, да-да-да, продовжай, продовжай, слушай, хорошо поєш. Дякую. Очерт мене отець, які моделі, постелі мені так надоєлі, і слово роз... Алло. Алло, Анют, телефон сел, вообще не вовремя, с другого номера тебе звоню. Есть возможность перезвонить? А то тут сейчас, походу, деньги на что закончатся. Перезвонить. Получится, а то тут, может, денег на что не быть. Добрый, я вам предвоню. Да, давай. Алло. Господи, алло? Телефон старый, вообще ничего не слышно. Да, давай, да, продолжим. Давай я просто... Знаете эту песню? Да, ну, «Слеза»? Давай сначала. Тобой не могу и без тебя. Тебя никак. Давай. Тебя никак. И снова упадет. Чувствую запах твой на твоей кофте. Закрой глаза рукой. И снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. Да. Снова домой на автопилоте. Да. Очередь, меняю отель, эти модели в постели. Мне так надоели. Но снова растеряны, снова... И чувства остались на мне, обращая внимание. Каждый раз, когда ты с ними вспоминаешь меня... А теперь давай, как Егор Крид с выражением, как он там говорит, там, вот черт, да, с выражением? Прошу? Я говорю, давай теперь с выражением, как Егор Крид, так эмоциональнее более. Вообще, ты классно поешь, капец, круто. Потому что я захрипла, и то я и так стараюсь. Моя ты рыбка, бедненькая. Да, слушай, ну нормально, в принципе. А еще, давай еще, может, какую еще знаешь? Знаешь, не знаю, какая тебе еще нравится? Там, что скажет мама, песня? Миллион гроши подобаешься. Какая? Миллион алых роз. Миллион алых роз? Давай, начало. Давай сначала и до припева. Начало, смотри, там начинается начало. Давай, я тебе буду говорить, а ты подхватишь меня. Ну давай, я начинаю, типа, смотри, он там поет, я так часто... Добрый, давай, сам тут, а я преспев. А? Да, вот, я ж уже до припева договорил. Добрый. Миллион, кто влюблен, и всерьез, да, продолжай. Влюблён, ты в цветы, супер, Ань. Ну что, короче, давай тогда смотри, ты мне пишешь сейчас номер склада, номер телефона и... Да, и все, в принципе, да? Номер... Да, все, тогда я отправляю за доставочку, ты платишь, все, я рад, что... Ты нашла этот, вернее, что ты нашла свою вещь? Чтобы не забрать телефон с тобой, и знаете, зараз я бываю здесь не люди. Да, хорошо, что да, так нашлось все. Все, Ань, все, жду тогда, а ты тогда жди посылку и созвонимся, как примешь ее. Добре. Все, давай, пока. Я вам зараз напишу. Да, на OLX напиши сразу, я просто телефон, знаешь, у меня тот, я, чтобы не потерялся, мне сразу на OLX, да, и все. Все, давай. Ребята, ну это заслуживает лайка, реально. Ну. Фанатка Егора Крида, забирай телефон, а на тот адрес, который она мне отправит, да, я вышлю, наверное, записку, с этим самым, господи, с диском Егора Крида в подарок ей. Ну, короче, какой-то ей подарок отправим, потому что она реально сделала мой день. Все, ну а вам спасибо за просмотр, будем двигаться дальше. Всем пока!